Да, но Леви ты должен будешь взять на себя. Если я войду с тобой, он меня сразу узнает. А тебя он никогда не видел. Я останусь снаружи. Ты вполне справишься и без меня. Идет?» Глаза Педро сразу же потухли. Он подумал и покачал головой. «Ты, следовательно, ничем не рискуешь. А я?» «Здесь нет ни малейшего намека на риск». Фуэнтес наклонился и погладил Педро по руке. «Ты входишь, трясешь пушкой. Леви падает в обморок. Ты забираешь деньги, и мы оба счастливы». «За это мне причитается 2000», — заявил Педро решительно. Фуэнтес скривился. «Я даю тебе шанс получить деньги только потому, что мы друзья. Все так просто». «Нет, 2000 не пойдет. На это дело несложно найти любого». «Полторы или ищи себе другого». Фуэнтес помедлил, потом снова изобразил подобие улыбки. «Давай-ка обсудим все еще раз». Одолев 5 пролетов лестницы и войдя в свою квартиру, Анита нашла Педро растянувшимся на постели с сигаретой в зубах. Он довольно улыбался. Анита была свободна до 8 часов вечера. Потом она должна была возвратиться в отель, чтобы еще раз произвести уборку в апартаментах. Было около 5. Она чувствовала себя ужасно усталой и подавленной, но, увидев Педро в таком приподнятом настроении, оживилась. «Ты нашел работу. Я вижу это по твоему лицу». «В субботу мы возвращаемся в Гавану», — проговорил он. «К этому времени у меня будут деньги, чтобы купить билеты на самолет, и еще останется, чтобы помочь отцу». Анита уставилась на него. «Но ведь это просто невозможно». Тем не менее, Педро засунул руку под подушку и вытащил револьвер 38-го калибра, который дал ему Фуэнтес. «С этим все возможно». У Аниты подкосились ноги. Она чувствовала, что близка к обмороку. Недавно она начала подозревать, что Педро способен на отчаянный шаг. «Дорогой, я прошу тебя, ты не должен делать этого!» Педро спрятал оружие под подушку. «Я сыт по горло!» Его худое лицо стало злым. «Мне нужны деньги, чтобы вернуться домой. Я все обсудил с Фуэнтесом. В этом деле нет никакого риска. В субботу уеду. Если ты хочешь остаться, оставайся. Я вернусь к отцу, имея 1500 долларов. Это решено окончательно». «Риск всегда есть», — возразила Анита дрожащим голосом. «Ну, а вот на этот раз абсолютно никакого риска. В субботу мы уедем. А теперь приготовь мне что-нибудь поесть». Работая в отеле, Анита подружилась с 3-м поваром. Изредка она разрешала ему залезть к себе под юбку. За это он давал ей остатки еды. Кусок отменного бифштекса, порцию цыпленка, иногда даже кусок фруктового торта. Сейчас, глядя на Педро, она держала в руках пакет, который дал ей повар. Педро буквально пожирал его глазами. Он еще ничего не ел с утра. «Ты действительно собираешься кого-нибудь ограбить, мой дорогой?» — спросила она. «Ты что, глухая? Я же сказал, дай что-нибудь поесть!» Анита медленно поднялась со стула и неверными шагами направилась в крошечную кухню. Детектив первого класса Том Лепски любил пятницы. Если не было ничего срочного, а такое редко случалось в Парадис-Сити, он мог отметиться, уходя с работы, и в выходные побыть дома и подстричь газон. Пусть даже там была Кэрол, его очаровательная жена, которая постоянно с ним ругалась, требуя помочь по дому. Главное, Том не торчал в дежурной комнате, а домашние обязанности были для него гораздо меньшим злом, чем томительное ожидание в полицейском участке, пока произойдет какое-нибудь преступление. Он посмотрел на часы. Еще 10 минут, и с работой будет покончено. Кэрол обещала на ужин пирог с цыплятами и ветчиной. Лепский любил поесть, а это блюдо было одним из его любимых. Макс Джейкоби, детектив второго класса, отстукивал на машинке отсчет об угоне автомашины. Он хорошо сработался с Лепски. «Пирог с курятиной и ветчиной!» — воскликнул Лепски. «Дружище, что может быть лучше, чем вкусно поесть?» Джейкоби прекратил печатать. «Иногда я завидую тебе, Том», — промолвил он. «Быть женатым на такой потрясающей женщине, как Кэрол, а я, когда ухожу отсюда, отправляюсь в кафе к Фунгу за полуфабрикатами. Фу!» Лепски самодовольно улыбнулся. «Придет время, и ты женишься. Ты знаешь, Макс, что вся эта еда в пакетах не для меня. Кэрол разрыдалась бы от мысли, что я могу жрать этот корм». «Верно», — вздохнул Джейкоби и принялся снова стучать на машинке. На рабочем столе Лепски зазвонил телефон. Он схватил трубку и рявкнул. «Лепски, в чем дело?» «Лепски, какая необходимость так орать?» Том застонал, узнав голос жены. «Ах, это ты, мое сердечко!» — проговорил он, убавив тон. «Да, это я», — ответила Кэрол. «Том, в самом деле тебе следует быть повежливее, когда ты говоришь по телефону». «Окей», — Лепски расслабил галстук. «Через 20 минут я буду дома. Как пирог?» «Я как раз и звоню тебе по этому поводу. У меня была Мэвис. Она рассказывала о своем муже. Невероятно, Том, что этот человек себе позволяет. Я просто не нахожу слов». Лепски беспокойно заерзал на стуле. «Хорошо, расскажешь мне подробно, когда я вернусь домой. Как пирог?» Кэрол помолчала, потом проговорила. «Небольшое несчастье. Пока Мэвис рассказывала о Джо, я как-то забыла, что пирог стоит в печи. Ты просто не представляешь, что этот парень вытворяет. Невозможно вообразить». Я онемела от удивления. Лепски начал барабанить пальцами по письменному столу. «Ты забыла, что чертов пирог стоит в печи?» «Не ругайся, Лепски, это вульгарно». Лепски схватил карандаш и сломал его пополам. Джейкоби перестал печатать, откинулся на спинку стула и прислушался к разговору. «Что с пирогом?» — рявкнул Том. «Пожалуйста, не кричи. Я звоню тебе только для того, чтобы попросить заскочить в закусочную и купить что-нибудь поесть. У нас в доме нет ни крошки». С этими словами она повесила трубку.